Глава вторая. Темнота, которая казалась ему вечной, наконец стала проблескивать какими-то непонятными искорками. Ему? А кто он? Мутные тягучие воспоминания пытались убежать и замереть где-то в глубинах сознания, разлетаясь как встревоженные птицы, когда он тянулся к ним. Пустота была всеобъемлющей, никакого внутреннего монолога, никаких терзаний, спокойствия и умиротворенность. Ему хотелось раствориться в окружающем пространстве, слиться с ним, но проблески становились все сильнее и сильнее, пока, наконец, его не выбросило в какое-то плохо освещенное помещение. «Проклятие!» — раздался рядом чей-то возглас с хорошо ощущаемой досадой. «Кто это?» — поинтересовался еще один объект, излучая удивление, страх и интерес. «Какие-то тени, полумрак, вспышки света. О, вот они!» Эти говорящие сгустки. Какие интересные. Из разноцветных светящихся линий. Интересно, что им от меня надо? Слушай, а ты уверен, что вызывал демона? Настороженно спросил второй объект с нарастающим страхом в голосе. Подчинись мне, торжественно произнес первый. Это они мне? Подчинись. С какой стати? Усмехнулся он. Да тебя игнорируют, шепотом сказал второй. «Ты уверен, что это демон? Странный он какой-то. Много ты видел в своей жизни демонов?» С этими словами парень достал какой-то предмет и направил его в сторону пентаграммы. «Подчинись!» — снова заверещал он, в то время как сгусток черного тумана, клубящегося в пентаграмме, не подавал никакой заинтересованности к происходящему вокруг. Подождав несколько секунд и не дождавшись эффекта, первый что-то сделал. Некто внутри пентаграммы смотрел, как к нему медленно приближается пучок светящихся линий, выглядящих крайне неприятно. Но дергаться не стал, просто наблюдал. А вот когда эти линии впились в него, стало поздно. Жуткая нечеловеческая боль пронзила все его тело. Ни кричать, ни шуметь он не мог. Однако эмоции, вещаемые в окружающее пространство, очень хорошо оказались услышаны обоими парнями. Первый зловеще расхохотался, а второй в панике упал и стал отползать в сторону, отмечая свой маршрут мокрой полосой. «Приказываю, подчинись мне!» Снова заверещал этот псих, словно мелкая собачонка в припадке, и усилил интенсивность этих странных светящихся лучей, прикосновения которых вызывали такую боль. Но некто в круге терпеть больше не желал, и, ведомый бушующей в нем яростью, рванул в сторону жалкого человека. На пути встала какая-то красноватая пелена, но она лопнула, словно тонкая пленка, выпуская ярость на свободу. Ярость и дикий, всеобъемлющий голос. И именно в этот момент все померкло, а когда появился свет, то он ощутил себя стоящим на красивом мраморном полу в каком-то непонятном помещении. «Здравствуй!» — раздался холодный, но красивый и мелодичный женский голос. Он поднял взгляд и увидел прямо перед собой небольшой аккуратный трон с прекрасной женщиной в изящном платье. «Леди», — произнес он с учтивым, но слабо выраженным поклоном, — «полагаю, что мы не представлены друг другу». «О!» — заинтересованно ухмыльнулась дама. «А ты разве знаешь свое имя?» «Увы», — пожал он плечами. «Один сплошной туман. Воспоминания разбегаются от моих попыток их догнать. Хотя имя у меня когда-то действительно было, но какое, я не помню». «Оно у тебя и сейчас есть. Ты в курсе, кто ты?» «Нет, прекрасная леди». «Прекрасная?» — усмехнулась дама. «Ты юный демон, который только что вышел из цикла перерождения. Откуда ты пришел, я не знаю, но теперь ты здесь, в нашем мире», — сказала она и пристально взглянула ему в глаза. Они были такие насыщенные, глубокие, что он в них начал тонуть, погружаясь в снег умиротворения и легкого эротического возбуждения. И тут его словно молнией пробило. «Ну как?» — усмехнулась дама. «Вспомнил?» «Да», — несколько рассеянно произнес он. «Скажу сразу, прибыл ты очень не вовремя и очень неудачно. Тот болван, что призвал тебя, был связан с великим пророчеством и теперь мертв по твоей вине. Он не смог сделать даже нормальную пентаграмму и поплатился за это. Ты там, правда, слегка разбушевался и забрал души не только недотепа и его помощника, но и еще 6 человек, что находились поблизости. Мог и еще прихватить, но я прекратила это бесчинство. Изначальный голод неутолим.